после чего взялся негромко фыркать, похлопывая по земле хвостом. Ваш питомец обнаружил своих естественных врагов. Его агрессивность — урон, и скорость атаки увеличены в 2 раза. «Тихо ты, боец невидимого фронта! Тихо, я сказал!» Услышав мой злобный шепот, Люцифер слегка успокоился, а вот сидевшие на трансляции зрители, наоборот, возбудились. Буквально через несколько секунд выскочил очередной провокационный донат. «Жаль, что у этих пацанов на двоих всего пара яиц. Стример, ты чего такой сыкливый? Иди, нагни кого-нибудь!» «Я не сыкливый. Я осмотрительный, бро. И вообще, мы тут навык фармим, а не просто так сидим. Расслабься, короче говоря». Соседство с волками получилось весьма продуктивным. Разведчик начал расти, как на дрожжах, за первые полчаса добравшись до 90 уровня. После этого я решил остаться рядом с хищниками, уже чисто из принципа, и спустя час с небольшим добился-таки желаемого результата. Обилка поднялась до 100, успешно перешла на следующий ранг, а система порадовала меня достаточно пространным сообщением. «Поздравляем! Ваш навык разведчик достиг своего максимального уровня и получил следующий ранг — продвинутый разведчик. Бонус за максимальный уровень навыка разведчик составляет -10% от значения вашей базовой заметности. Внимание! На продвинутом и экспертном уровне игровых навыков действуют дополнительные бонусные способности». Полностью улучшив навык «Продвинутый разведчик», вы обретете возможность получать стандартную информацию обо всех игровых объектах в поле вашего зрения, независимо от текущего уровня восприятия. «Ага», — пробормотал я, внимательно изучая табличку. «То есть восприятие можно, в принципе, не качать? Так что ли получается? Народ, кто-нибудь в курсе этой темы?» Особой надежды на ответ у меня не было. Но он все равно пришел в виде еще одного доната. Правда, закинувший мне очередную крону зритель даже не попытался скрыть своего искреннего пренебрежения моими когнитивными способностями. Восприятие расширяет поле твоего зрения, если ты вдруг не в курсе. Учим отчасть, нуб. Блин, спасибо за совет. Ну да, нуб получается. Ладно, ребята, я чуть отвлекусь, чекну форум на этот счет. Надо реально матч-час подтянуть. К сожалению, уследить за абсолютно всеми нюансами развития игры было чертовски сложно. Виртуальный мир неуловимо менялся, формировал новые правила, раскрывал неизвестные ранее механики и заставлял к этому приспосабливаться. В итоге, сконцентрировавшись на одном, я постоянно упускал из виду совершенно другое. Сегодня таким упущением стала выведенная игроками теория, напрямую касавшаяся навыков персонажей. Ну что, люди, начали улавливать жуткие закономерности? Осознали чудовищный замысел разрабов? Ладно, шучу. Сегодня просто дошло, что весь тот хайп, который был разведен во время рекламной кампании, на практике реализовался через 5 жалких строчек в интерфейсе. Помните, нам рассказывали, что в этой помойке можно заработать себе на безбедную старость. Вот для этого раздел навыков и создавался, чтобы мамкины работяги смогли в полной мере себя реализовать. Все остальное здесь для нормальных игроков, а вот навыки для трудоголиков. Что-то новость попахивает нафталином. Даже в системных оповещениях прямо говорится о том, что нужно выбирать связанные между собой умения. Раскрой мысль, не будь крабом. Раскрываю мысль. Когда ты становишься дровосеком и докачиваешь его до 100, у тебя внезапно открывается синергия к плотнику. Когда ты становишься плотником и докачиваешь его до 100, у тебя внезапно открывается синергия к строителю. Когда ты становишься шахтером и докачиваешь его до 100, у тебя внезапно открывается синергия к каменотесу. Улавливаешь, куда я клоню? А если ты становишься раком, то у тебя внезапно открывается шоколадный глаз. Так получается? Иди в лес, убогий тролль. Про эту систему уже все знают, но я один хрен не улавливаю твой гениальный вывод. Все просто. Не нужно становиться раком, бро. Вывод заключается в том, что нам по факту дают целые ветки навыков, которые можно и нужно прокачать для того, чтобы получить какую-нибудь профессию. Весь этот раздел изначально создавался только для того, чтобы игрок мог развить у себя некую специальность, которая позволит ему в будущем зарабатывать вполне реальные деньги. Ты берешь себе несколько строго определенных навыков, развиваешь их, связываешь синергиями, а затем у тебя внезапно открывается какой-нибудь уникальный талант. Например, ты учишься делать какие-нибудь магические статуи или обрабатывать бриллианты так, чтобы они превращались в магические самоцветы. Ты это сам придумал? Об этом говорит элементарная логика, братан. А что твоя логика говорит о тех навыках, которые никак не связаны с рабочими профессиями? Например, о лечении. Так здесь же самое интересное. Если создать раздел только для работяг, то правильные игроки мгновенно почувствуют себя ущемленными. Типа у трудящихся есть свой раздел, а у них нет. Именно поэтому там существует жесткое разделение на два типа навыков. Рабочие плотно связаны между собой, открывают синергии и в будущем однозначно начнут давать уникальные способности. А вот боевые являются полностью обособленными. Ты можешь извратиться, взять себе навык мечника, довести его до максимально возможного значения, но у тебя никогда не откроется никакой синергии. Сечешь? Только мусорный бонус к урону. Так этот навык еще и хрен получишь. Его покупать надо. Кажется, начало доходить. Правда, я все равно не понимаю, с чего вдруг это тебя так беспокоит. Хочет человек рабочую профу, качает себе рабочую профу. Не хочет, выбирает боевые навыки и радуется жизни. Что не так? То, что правильное сочетание рабочих навыков, пока что никто не знает, и люди качают все подряд. А что случится после того, как нужные рецепты будут найдены? Тысячи раканов бросятся покупать свитки очищения, донатя разработчикам реальное бабло. Вот. Ну да. Забавно получается. Пришел в игру поиграть — играешь. Пришел в игру зарабатывать бабло — страдаешь и отдаешь бабло разработчикам. Эпичность высшего уровня. Крабы должны страдать — это аксиома. Получается, для нормального игрока все эти рабочие навыки — мусор? Смотри на них, как на костыли. Помогают? Отлично. Начали мешать? Выкидываешь к чертовой матери. Самая большая эпичность получится в том случае, если окажется, что ТС — выдумал все это в пьяном бреду. А сейчас задвигает нам философские мысли, попивая огуречный рассол. Не сбивай доверчивых нобов с пути истинного. Злый день. Хе-хе! Ничего особенно шокирующего в прочитанной мною теме не нашлось. Однако расписанная топик-стартером система казалась вполне жизнеспособной и снимала часть вопросов, напрямую связанных с особенностями различных умений. Правда, использовать эти знания на практике я пока что все равно не мог. Ладно, хрен с ним. Люцифер, идем. Поляна с волками осталась за нашими спинами. Лес заметно поредел, мягкий травяной ковер сменился грубыми, острыми камнями, а местность начала повышаться, выводя нас к предгорьям. Затем впереди проступили украшенные инеем скалы. В воздухе распространился неприятный холод, и мы оказались посреди совершенно иной локации, морозной, неприветливой и чуждой. Не сказать, что переход в другую климатическую зону был осуществлен за пару мгновений, но контраст между теплым лесом и стылыми горами все равно получился очень резким. Легкий диссонанс вносил еще и то обстоятельство, что сам горный массив на поверку оказался микроскопическим. Забравшись на одну из скал, я увидел впереди далекое море и услышал едва различимый шелест прибоя. Фрррр! Да, мне тоже здесь не нравится. Местность выглядела абсолютно безжизненной. Бродить среди промерзших камней было неприятно. Однако я проявил некоторое упорство, с горем пополам одолел крутой подъем, прошел мимо нагромождения острых скал, выбрался на крошечное плато и, наконец-то, увидел то, ради чего сюда приперся. Снежный Василиск. Ранг легендарный. Уровень 320. Маскировка ни капли не помогла. Огромная серо-белая тварь мгновенно увидела нас с Люцифером. Земля под моими ногами ощетинилась длинными ледяными иглами, а затем перед носом выскочило стандартное меню с выбором точки респауна. Знакомство с очередным локальным боссом прошло не совсем так, как я планировал. Глава 19. Самым неприятным в текущей ситуации было то, что я не успел ничего толком рассмотреть. В памяти отложилась лишь смутная приземистая тень, вызывавшая ассоциации с отражавшимся до размеров упитанной коровы вараном. Заметить каких-либо приспешников, оценить скорость монстра и радиус действия его обилки у меня не получилось. Особенности локации также остались за кадром, а единственным, что не вызывало сомнений, был уровень твари. Соответственно, именно от него мне и приходилось отталкиваться, рассматривая возможность будущего убийства. Учитывая давно обнаруженные игроками закономерности в развитии мобов, найденный мною Василиск должен был иметь 6 с лишним тысяч хитпоинтов, обладать продвинутым набором резистов и боевых умений, а также выдавать как минимум 320 единиц физического урона при любом неосторожном движении. То есть ровно на 300 больше, чем требовалось для мгновенного уничтожения моего персонажа. Да. Все найденные на острове боссы выглядели чертовски неудобными. Но именно Василиск показался мне самым адекватным в плане возможного противостояния. Оставалось разобраться, есть ли у него верные миньоны, затем оценить домашнюю локацию и лишь после этого принять окончательное решение. То есть от меня требовалось совершить еще один разведывательный рейд. Я возродился на Северном острове, тактично уклонился от разговора с тоскующим ярлом, после чего отправился строить новый плот. Локация все больше напоминала заброшенную и безлюдную глушь. Мешать мне никто не стал, и примерно через час мы с Люцифером опять взяли курс на приглянувшийся клочок суши. Ветер на этот раз отсутствовал. Ворочать шестом пришлось в 3 раза больше обычного, но маршрут был отлично мне знаком, и добраться до неприветливого утеса получилось относительно быстро. «Давай, шерстяной бро, цепляйся! И не смотри на меня так! Здесь быстрее, ясно?» «Давай, давай!» На этот раз я выбрал более короткий и безопасный путь, который пролегал мимо маяка. Благодаря этому добраться до края горной локации получилось чуть ли не мгновенно. Однако затем начались кое-какие сложности. Каменистый рельеф по-прежнему являлся чертовски трудным для пеших прогулок. Нагроможденные повсюду скалы то и дело закрывали удобный путь и вынуждали нас искать обходные тропы. А неприятный холод добавлял ситуации реалистичности, вызывая у меня в душе легкую злость на разработчиков. Тем не менее, спустя 10 или 15 минут мы все же оказались рядом с Лешкой, приглянувшегося мне чудища. Повторять недавнюю ошибку и бездумно залетать в гости к Василиску я не стал, предпочтя заранее принять горизонтальное положение. Хотя восприятие ящерицы уверенно пробивало мою маскировку, такое положение тела должно было дать мне дополнительный бонус и тем самым сохранить шкуру. К счастью, этот расчет оправдался. Когда я осторожно высунулся из-за обледеневшего камня на открытое пространство, мгновенного нападения не получилось. Правда, сходу распознать грозное присмыкающееся у меня тоже не вышло. На внимательный осмотр пришлось убить около минуты. Монстр затаился в тени нависшей над ним скалы, обвил хвостом валун и лежал там неподвижной тушей, медленно покрываясь инеем. Шустрой мелкоты рядом не наблюдалось, так что я смог вдумчиво изучить контуры потенциального врага. Оценить выглядывавшие из его пасти клыки и еще раз насладиться статусной табличкой теперь, когда уровень и ранг твари были мне известны, она появлялась по любому удобному поводу, не дожидаясь даже характерного прищура. Впрочем, ничего нового там все равно не оказалось. Убив четверть часа на монотонное наблюдение, я собрался было отползти назад и подобраться к врагу с другого направления. Но тут Василиск открыл глаза, широко зевнул, а потом грациозно скользнул куда-то в сторону. Раздался легкий треск, неподалеку вздрогнули кроны двух деревьев, до моих ушей донесся низкий рык, и на местность окончательно снизошло тревожное спокойствие. Охотиться ушел, что ли? Я на всякий случай глянул на системные часы, запомнил время, после чего выпрямился во весь рост и пошел исследовать локацию. По идее, именно сейчас можно было бы запустить обзорный стрим, но размениваться на эти мелочи мне откровенно не хотелось. «Смотри в оба! Если что, говори!» Питомец робко фыркнул, скрылся. За ближайшим камнем вылез обратно, а затем перебежал к следующему укрытию, имитируя бурную деятельность. Я кинул на него раздраженный взгляд, дошел до облюбованного противником местечка, еще раз оглянулся и непроизвольно почесал макушку. Огромная ящерица по-прежнему выглядела приоритетной целью. Вокруг нее отсутствовала защита в виде свиты низкоуровневых монстров или воды. А привычка покидать свое логово давала возможность сконструировать поблизости несколько ловушек. Другое дело, что ловушки вряд ли могли дать мне хоть какое-то преимущество. Целенаправленный нерв этого направления не оставлял ни единого шанса влить во врага хоть сколько-нибудь длинный потоковый урон. В абстрактно-теоретическом мире я мог бы подвесить над лёжкой Василиска огромное бревно с шипами, а потом сбросить его вниз. Но Волгалла всячески противилась таким фокусам. Клещу однозначно не хватило бы сил затащить на крутую скалу подходящий ствол. Катапульты и баллисты могли только поцарапать крепкую серую шкуру. Дебафов в игре так и не появилось. «Блин!» «Фрррр!» — внезапно подал голос Люцифер. «Фрррр!» Я отвлекся от своих мыслей, заметил вдали покачивающиеся деревца и в темпе вальса удрал на прежнее место наблюдения, старательно притворившись камнем. Через несколько секунд послышался легкий топот. Закончивший свой эмоцион, Василиск протиснулся между скалами и устроился возле полюбившегося валуна, практически слившись с местностью. Если верить часам, то на всю прогулку у него ушло чуть больше 2 минут. Решив, что исследование нужно довести до логического финала, я терпеливо дождался следующей отлучки монстра. Зафиксировал в памяти, что цикл отдыха и беготни занимает у него ровно 30 минут, а затем двинулся в обход плато, рассматривая встречающиеся по пути скалы, трещины, кусты и деревья. Локация казалась идеальной с точки зрения правильного боя. Давала возможность скрываться за естественными преградами, использовать тактику малых групп, отвлекать ящера, переключать его внимание и полностью контролировать ход сражения. Вот только в моем случае все это никак не работало. Пару раз чертыхнувшись и обложив по матушке злодейку судьбу, я взобрался на ту самую скалу, под которой устроился Василиск. Обнаружил там вполне удобную площадку и смог оценить своего врага с нового ракурса. Теперь отдыхавший среди камней моб показался мне кем-то вроде трицератопса. Короткое мощное тело вкупе с кожистым воротником и коротенькими рожками создавали именно такое впечатление. Хотя шипастый гребень и длиннющий хвост вызывали определенные сомнения в родстве этих двух тварей. Разведывательные мероприятия мало-помалу зашли в тупик. Я добросовестно сделал несколько скриншотов, записал короткий ролик с видами промерзшего плато, прогулялся по затянутой инеем площадке и оценил ее размеры, прикинул, как далеко находятся более-менее толстые деревья и есть ли шанс поднять их на вершину скалы. Но затем махнул рукой на дальнейшее изыскание и взялся проверять слух отдыхающего моба. «Терлим-бом-бом! Терлим!» Из-за скалы донесся грузный шорох. Мгновение спустя послышался звонкий хруст крошащегося камня. а передо мной возникла огромная зубастая харя. Я испуганно чертыхнулся, ощутил дуновение ледяного ветра и сдох во второй раз. Козлина! Торопиться, мастерить новый плод и, сломя голову, мчаться обратно, больше не имело смысла. Теперь пришло время для грамотной оценки ситуации. Осознав этот факт, я решил все же закончить полученный недавно квест. Возродился на центральном острове нашей территории, после чего тут же отправился разговаривать с главой поселения. «Приветствую, благородный ярл. Есть новости, которые требуют вашего внимания». «Слушаю тебя, воин», — с откровенной линцой в голосе ответил викинг. «Что за новости?» «Наши северные вассалы страдают. Гордость не позволяет их ярлу обратиться к тебе с прямой просьбой. Но я видел их жизнь, и она произвела на меня гнетущее впечатление. Странники отказываются платить тройную дань и уходят в свободное плавание. Силы местных жителей не бесконечны, а в итоге поселение быстро хереет. Боюсь, уже через несколько дней там не останется никого живого». «Печально слышать», — нахмурился Непись. «Все действительно настолько плохо?» «Да, великий ярл». «И что ты предлагаешь сделать?» «Мы могли бы отправить туда часть наших рабочих для того, чтобы навести порядок. Или уменьшить дань, облегчив жизнь странникам. Но тут вам виднее». «Хорошие слова, молодой воин». Собеседник одобрительно кивнул, после чего ненадолго задумался и озвучил свой вердикт. «Мы не допустим, чтобы эта часть нашей страны была потеряна. Уже завтра туда отправятся корабли с рабочими, золото и ресурсы. Благодарю тебя за своевременную помощь». «Да не за что. Вы поспособствовали укреплению связей между различными областями вашего государства и спасли часть территории от возвращения в дикое состояние. Ваше красноречие увеличено». Полученный бонус не являлся профильным, однако все равно способствовал коммуникации с неписями, так что я воспринял неожиданный ап с позитивом. Впрочем, этот позитив тут же уступил место глубоким раздумьям. Вменяемый способ уничтожения чересчур толстого, по моим меркам, Василиска, никак не придумывался. Вообще никак. «Эй, Клещ, ты хоть сегодня-то на фарм собираешься?» Я покосился на задавшего вопрос Драгонара. Выдавил из себя улыбку, после чего отрицательно мотнул головой. «Нет, другие дела есть». «Ультиматор говорит, что сейчас настало время для быстрой прокачки. Если этого не сделать, мы не сможем захватывать новые шахты и отстанем по экономике». «Да, я знаю. Но у меня тут свой, личный геморрой». «Какой именно?» «Выпуклый, бро! Семейные труселя носить приходится». Товарищ неопределенно хмыкнул, однако воздержался от комментариев и ушел в сторону ворот. Я проводил его рассеянным взглядом, а затем открыл меню и начал внимательно изучать характеристики своего героя, пытаясь найти там хоть что-нибудь, способное дать мне преимущество в схватке с мобом 320 уровня. К сожалению, нарисованная системой картина ничего такого не предусматривала. Если смотреть на вещи объективно, Клещ являлся всего лишь тощеньким нубо-персонажем, для чего-то заточенным в красноречивого и харизматичного разведчика. Потный Клещ — 10. Характеристики. Сила — 5. Ловкость — 5. Выносливость — 2. Интеллект — 5. Мудрость — 1. Восприятие — 2 из 12. Социальные характеристики. Харизма — 8. Красноречие — 3. Деловая хватка — 0. Лидерство — 1. Служение богам. Навыки. Дровосек – 28, кораблестроитель – 14, продвинутый разведчик – 5, уклонист – 15. Таланты. Репутация. Значительная. Должность – уважаемый гражданин. Питомец – северный бобр, Люцифер – 10. После нескольких минут изучения собственных параметров я нашел всего один реально позитивный момент. Благодаря тесному общению с Василиском, мой навык продвинутого разведчика получил сразу 4 левел-апа, добравшись до 5 уровня. Это открывало еще одну маленькую возможность. Воздержавшись от убийства толстой ящерицы и взяв на себя роль убежденного пацифиста, я мог абсолютно спокойно прокачать себе маскировку. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Но это не наш путь. Продолжая искать пути решения главной задачи, я выбрался из города, насладился видом непрекращающейся стройки, после чего обратил свое внимание на расположившихся чуть в стороне от главной дороги добытчиков смолы. Ресурс оказался вполне ликвидным и востребованным. Цены на него держались в очень симпатичном диапазоне, так что у нас на острове сформировалась целая артель профессиональных смолокуров. 5 или 6 человек откровенно забили болт на менее важные дела и проводили все свое время около длинных вонючих костров. Насколько я слышал, столь нудное занятие вполне себе окупалось. Практиковавшие его люди спокойно выплачивали стандартный налог, помогали общине во время рейдов, а также эффективно повышали собственное благосостояние, отбивая затраты на аренду капсулы и покупку игровых ништяков. Как ни странно, тут хвастливые и соблазнительные обещания Роботека полностью сбылись. Те, кто реально собирался зарабатывать в игре живые деньги, уже начали это делать. Молодцы, получается. Длинные цепочки берестяных емкостей вызывали некоторые вопросы о производителях настолько специфической тары. Но я уже знал, что подобную мелочевку можно с легкостью купить в любой торговой лавке. Игра даже здесь вытаскивала из пользователей деньги, но делала это в щадящем режиме, позволяя иметь свой профит. Профит, блин! Действия смолокуров вновь напомнили мне о катапульте и зажигательных стрелах. Я начал прикидывать, можно ли одолеть Василиска за счет массированного обстрела или же коварно разлитой на месте лёжки смолы. Но пришел к неутешительным выводам. Чертова ящерица однозначно не стала бы ждать, пока я расстреляю ее из катапульты. А сидеть в огненной луже не захотел бы даже самый тупой и медлительный моб из всех возможных. Тем не менее, именно смола показалась мне единственным вариантом, который мог дать хоть какое-то решение и привести к желанному оверкиллу. «Привет, мужики!» — улыбнулся я, подходя к ближайшему костру. «Можно кое-чего спросить?» «Для стрима, что ли?» — настороженно спросил малость подкопченный игрок с забавным ником Шашланг. «Ты это предупреждаешь, что ли?» «Не-не, стрим выключен. Я для себя». «Тогда хорошо. Хотел узнать, сколько одно такое ведерко реального урона выдает, если его по монстру запустить? Вы тут вроде в теме должны быть». Шашланг неопределенно хмыкнул, потер лоб, затем еще раз хмыкнул, но все же ответил. «Сложно сказать. Тут два типа урона. Один разовый, второй постоянный. Разовый где-то 10 вносит, а постоянный дает вольный разброс от 1 до 10 в зависимости от площади поражения». «В секунду? Да, конечно. По длительности тоже разброс от 1 секунды до 20, как повезет. Короче говоря, рандомная штука. А еще криты бывают». «А если 2 порции сразу использовать?» «Да тоже хрен просчитаешь», — вздохнул собеседник. «Например, зарядил одним в голову, а другим в ноги. Будет 2 независимых источника урона. Зарядил оба по корпусу. Получишь 1 разовый урон и увеличенную длительность потокового. Кинул так, чтобы зоны попадания лишь частично перекрывались. Получишь 2 уменьшенных разовых и 2 уменьшенных потоковых. Я вообще не вдупляю, как там можно реальную цифру посчитать». «То есть первичный урон зависит от площади поражения, а вторичный — от количества смолы?» «Ну, типа того. Если кого-нибудь с головы до ног облить, чел 100% охренеет, зуб даю». «Облить, значит?» «Облить. А тебе чего, смола нужна?» «Можем со скидкой подогнать, как своему». «Минутку. Решить кое-что надо». Я отошел в сторонку, а затем начал прикидывать, сколько ведер смолы может принять на себя толстая шкура Василиска. Счет там однозначно исчислялся десятками порций, но за сотню столь же однозначно не переваливал. То есть в качестве оптимистично базового значения здесь можно было взять полтинник. Разовый урон при этом составлял около 500 единиц, а потоковый. Так, блин. Если усреднить полученную от смолокура информацию, то в своей начальной форме каждая бодейка смолы выдавала 5 единиц урона в секунду на протяжении 10 секунд. Суммарный потоковый урон таким образом составлял 50 единиц, а общее значение влитого в противника дамага доходило до 60. То есть, одномоментно использовав 50 ведер смолы, я мог отнять у Василиска ровно половину хитпоинтов. Разумеется, в том случае, если у него полностью отсутствовали резисты к стихийным повреждениям. Проведенные расчеты вызывали легкую печаль, но именно сейчас у меня впервые возникло ощущение того, что желанный оверкил действительно может состояться. «Слушай, друг, а почем сейчас одно ведерко?» «Поштучно уже не берут», — печально вздохнул Шашланг. «Сейчас дозы уходят обычно по 2 штуки за монету. Тебе много надо?» «Да вот хрен его знает. По идее, много. Если прям оптом возьмешь, дадим 3. Если захочешь перепродать, мы не против, но деньги ты в любом случае отбивать долго будешь, сразу говорю. А сколько порций сможете выдать, если прям крупным оптом?» «Ну, 100 или 200», — пожал плечами собеседник. «Можно текущие лоты снять, тогда около 400 получится, наверное». «Я тебя понял. Дай-ка мне еще минут 10». «Да без проблем». Головоломка начала складываться. Огромное количество смолы действительно могло прикончить жирную ящерицу за счет потокового урона. Но у меня все равно остались кое-какие вопросы, требовавшие четких и ясных ответов. С другой стороны, эти самые ответы уже частично сформировались в моей голове, и спустя какое-то время я вновь обратился к своему новому приятелю. «В общем, я готов на сделку. Нужна абсолютно вся смола, которая у вас есть». «Вообще вся?» «Да, как минимум 500 ведер». «А хранить ты ее где будешь?» «Так на аукционе и буду», усмехнулся я. «Выставлю по 10 монет за порцию делов-то». «Ну тогда жди. Сейчас оботру с пацанами тему». Ожидание затянулось на целых полчаса, но затем ко мне выстроилась цепочка слегка недоумевающих игроков, готовых обменять результат своего кропотливого труда на презренное золото. Процесс оказался весьма утомительным. Я специально покупал смолу только маленькими партиями и тут же выставлял их на торги по неадекватно завышенной цене. Это замедляло коммуникацию с продавцами, те нервничали, время от времени намекали мне на то, что так дела не делаются, но в итоге все равно ждали своей очереди. Первая сотня крон успешно покинула мои карманы. За ней ушло еще 46 монет, и предложение наконец-то иссякло. «Все! Больше нет!» — виновато сообщил Шашланг. «Но до вечера еще доз 50 сделать сможем». «Не надо. Я с рынка доберу. Там осталось-то совсем чуток». «А для чего тебе это вообще надо? Оптовиком решил заделаться?» «Не пропусти мою вечернюю трансляцию, дружище. Там будет очень много всего интересного». «Осознал? Подпишусь. Давай, удачи». Я вернулся на аукцион. Потратил еще 31 монету ради того, чтобы довести общие запасы смолы до 500 единиц, а потом крепко задумался. Воодушевленный и позитивно настроенный мозг требовал провести очень ловкую и дерзкую финансовую операцию, но решиться на нее было чертовски сложно. В случае провала я мог на неопределенный срок остаться вообще без денег. С другой стороны, рано или поздно вложенные средства все равно бы ко мне вернулись, а вот шанс учетверить их всего за пару часов был чересчур сладким. Кое-как, одолев несвоевременную тревогу, я в которой уже раз за сегодняшний день открыл меню аукциона, взял там еще 300 ведер смолы, а затем сформировал из них 6 лотов стоимостью по сотни крон каждый. После чего со вздохом облегчения вернулся в игровой мир и отправился искать ультиматора. Вождь обнаружился возле новенького каменного причала. Судя по нездоровому оживлению, там сегодня затевалось что-то серьезное. Впрочем, меня эти мелочи уже не волновали. На минутку. «Чего тебе, потный? В рейд собираешься?» «К черту рейд. Давай отойдем». «Ну, давай». Когда мы оказались вдалеке от посторонних ушей, я заговорщицки оглянулся, понизил голос и начал разглашать инсайдерскую информацию. Есть очень большая вероятность того, что в самом ближайшем будущем цены на смолу взлетят до небес. Я намерен в прямом эфире осуществить покушение на одного жирного игрового босса. И если у меня все получится, то абсолютно все запасы смолы сметут с рынка в течение 1-2 часов. Надо объяснять, что это значит. «Не надо», — задумчиво протянул ультиматор. «Кому еще можно рассказать?» «Нашим активистам, дракону, этому хрену с восточного острова, твоим корешам из прошлого клана, всем, кому хочешь, но не вообще всем». «Логично. А какие у тебя прогнозы на этот счет?» «Если я не облажаюсь, то ценник взлетит 5 раз. Затем люди осознают, что проще натопить смолу своими руками, после чего тут же случится резкий обвал. Но не до прежних значений, а 1-1.5 раза. «А если облажаешься, то ничего не произойдет». «Верно. Именно поэтому заранее ничего брать не надо. Надо смотреть мой стрим и ловить момент». «И я тебя понял», — кивнул вождь. «Когда все выгорит, получишь адекватный процент». «Ну, тут тебе виднее. Все, я пошел». «Стрим-то когда будет?» «Часика через 1.5 начну». «Добро!» Приготовление к эпической битве заняли чуть больше времени, чем предполагалось изначально. Однако спустя 2 часа я все равно оказался на любимом острове, добрался до границы горной локации, после чего начал информационный прогрев аудитории. «Унижение в прямом эфире!» «Привет, народ!» «Сегодня ваш любимый стример запланировал совершить эпический килл непобедимого игрового босса. Разумеется, здесь возможны только 2 исхода. Либо ничтожное порождение темного гения разработчиков будет жестоко унижено и повергнуто в прах, либо точно такая же судьба ждет смельчака, отважившегося бросить ему вызов. Начинаем через 5 минут». Дождавшись указанного срока, я запустил трансляцию, выдержал театральную паузу, после чего начал объяснять стремительно прибывающим зрителям текущий расклад. «Еще раз привет! В играх компании Robotech существует никем не задекларированная, однако вполне реальная механика, связанная с одиночным убийством высокоуровневых монстров. Если говорить простыми словами, то нуб 1-2 уровня, сумевший каким-то чудом одолеть монстра 1000 уровня, получает огромный бонус к получению опыта и редкого лута. То есть, при идеальном развитии событий, такой нуб может получить несколько сотен уровней и полностью одеться в легендарный шмот благодаря 1-единственному бою. Само собой, в реальности это не сработает. Кое-какая прокачка у игрока все равно будет, но суть вы уже поняли. Итак, хорош бакланить, толпа ждет хлеба и зрелищ. Все будет, дорогой бро, не переживай. Итак, мой персонаж на данный момент имеет 10-й уровень, а босс, которого мы собираемся уничтожить, обосновался на 320-м. Если вспомнить механики того же перекрестка, то победа над этим противником мгновенно даст мне 32 левел-апа и забросит в абсолютный топ игры. Именно ради этого я и выдвигаюсь на охоту». «Не понял. А где обещанные унижения? Это впереди, друг, не переживай. Живых комментариев к стриму не ждите, потому что эта сволочь неимоверно чуткая. Но вы сами скоро все увидите. Закончив вводную часть, я на всякий случай временно прогнал бобра с помощью специальной кнопки в меню игры, а затем двинулся по уже знакомому маршруту, стараясь не привлекать лишнего внимания. Следившие за мной люди тоже затаились, хотя счетчик уникальных зрителей уверенно пробил сотню и столь же уверенно двигался к покорению второй. Донаты прекратились. Впрочем, тех невеликих денег, которые у меня еще оставались, с лихвой хватало на покупку всего необходимого. Василиск лежал на своем привычном месте. Я дисциплинированно дождался очередного периода активности, продемонстрировал аудитории, уносящуюся вдаль серо-белую тушу, а потом совершил короткий марш-бросок и перебрался на вершину той скалы, с которой еще совсем недавно вел наблюдение. Здесь все осталось по-прежнему. Покатые и чуточку скользкие камни норовили сбросить меня вниз. Но в целом площадка была достаточно ровной для задуманных мною мероприятий. Теперь снова ждем. Эта сволочь убегает только на 2 минуты. Отсвечивать раньше времени нельзя. Монстр вернулся в расчетные сроки, после чего вновь наступило томительное ожидание. К счастью, заинтригованные моими действиями зрители не спешили выключать трансляцию. Счетчик незаметно перевалил за 3 сотни. На какое-то время замер, а потом снова начал увеличиваться. «Теперь следующий этап», — сообщил я, когда Василиск вторично смылся по своим делам. «В темпе вальса хреначим большой ящик. Зачем? Потом увидите». Выполнить эту часть работы оказалось достаточно легко. Ушлые плотники в погоне за выгодой уже давно начали выставлять на рынок своеобразные конструкторы для изготовления самых базовых предметов обихода. Если кому-то из игроков нужен был стол или стул, он мог просто купить 3 или 4 пронумерованных набора досок, а затем сколотить из них готовые изделия. То же самое касалось и всевозможных ящиков. Так, первый комплект, второй, ага, еще гвозди. Забрать с торгов все необходимое удалось лишь в самый последний момент. Как только я расстался с предпоследними деньгами и разложил на камнях полученные доски, внизу опять раздался треск, и неугомонный монстр галопом вернулся на свое место обитания. Пришлось затихариться и отложить дальнейшую работу еще на полчаса. «Ты бы хоть байки какие-нибудь рассказывал, что ли? Скучно!» Я чуть было на автомате не поблагодарил очередного донатора за поддержку, но вовремя сдержал неуместный порыв и лишь продемонстрировал аудитории большой палец. Попытка развести меня на шум вышла действительно удачной, в первую очередь потому, что я на нее не клюнул. Дело постепенно шло к вечеру. Вокруг стало заметно темнее и прохладнее. Но для запланированного мною действа это было даже хорошо. Получив еще 2 минуты свободы, я оперативно замотал топор, купленный тут же тряпкой, с рвением истинного стахановца приколотил друг к другу первые несколько досок, однако довести работу до конца не сумел. Чертова ящерица вернулась, и мне вновь пришлось затаиться. Пошел мелкий хрупкий снег. Количество утомленных однообразной картинкой зрителей начало уменьшаться. Стример Диванус. Более унылого дерьма я еще не видел. Просто испоганил людям вечер. Я во второй раз продемонстрировал аудитории большой палец, дождался новой отлучки Василиска, после чего сколотил-таки вожделенный ящик. Тот оказался именно таким, каким нужно. На первый взгляд туда с легкостью помещались все 500 стандартных емкостей со смолой. 400 уж точно. «Почти готово, ребята! Времени, к сожалению, ни хрена нет, так что воевать будем еще через полчаса. Можете погулять, если что, но через 30 минут бегите обратно, уже совсем скоро. Давай, потный, жги! Верю в тебя! Спасибо, дружище, постараюсь». Ближе к решающей битве меня охватил легкий мандраж. Профукать львиную долю накопленных ресурсов и выставить себя на посмешище перед целым сервером было действительно страшно. Тем не менее, в нужный момент посторонние мысли все же отодвинулись куда-то на задний план, уступив место сосредоточенности. «Начинаем!» Первый лот вернулся с аукциона. Я торопливо опустошил берестяные лоханки в шатающийся на неустойчивой опоре ящик, сбросил ненужную тару со скалы, мысленно поблагодарил разработчиков за то, что вытопленная кустарным методом смола по консистенции напоминала густой кисель, забрал с торгов следующий лот, следующий... «Не торопись! Прочти меня внимательно! Ты допускаешь ошибку! Прочти меня внимательно!» «Ага, сейчас!» — пробурчал я, еще больше взвинчивая темп. «Три ошибки, ядрена вошь!» Вдалеке тревожно качнулись верхушки деревьев. Но главная работа уже была закончена. Последние ведерки улетели ко мне за спину, а наполненный почти до краев ящик замер в шатком равновесии. Я притаился возле него, терпеливо дождался, пока внизу устихнет возня, осторожно выглянул из-за края площадки и рассмотрел дрыхнущего точно подо мной монстра. Время для эпического подвига наконец-то пришло. Зажечь смолу можно было несколькими способами, но мне приглянулся наиболее экстравагантный и самый тихий из них. Я достал лук и завалявшуюся в рюкзаке огненную стрелу, сделал формальный выстрел в мутную поверхность драгоценного ресурса, увидел разошедшуюся по ней волну пламени, после чего отбросил в сторону ставшее ненужным оружие и всем телом навалился на стенку ящика. Тот пошатнулся, жалобно скрипнул, а затем свалился с обрыва, окатив дремлющего босса потоком горящей смолы и крепко приложив его по темечку одним из углов. Я запечатлел в памяти этот восхитительный момент. Услышал наполненный гневом рев, заметил вырастающие прямо из камня ледяные иглы, после чего обратился в бегство. Хотя моя смерть уже ничего не решала, тащиться сюда еще раз мне однозначно не хотелось. Ноги проехались по неожиданно скользкому камню, я неловко упал, почувствовал острую боль в ребрах, увернулся от какой-то ветки, спрыгнул в темную нишу между тремя валунами. Сверху донесся еще один гневный вопль. Мимо пролетело несколько огненных капель. Мое убежище окатило волной неприятной стужи, но расстояние оказалось слишком большим для того, чтобы обилка Василиска отработала в полную силу. Одно мгновение сменялось другим. Рев не прекращался, но выбравшийся на верхушку скалы монстр никак не мог заметить своего обидчика и лишь бессильно сотрясал воздух. На темном граните мелькали яркие отблески пламени. Где-то скрипели и трещали угодившие под горячую лапу ящерицы камни, однако я все еще был жив. Потом шум оборвался, и вокруг расползлась тревожная, многообещающая тишина. Не получилось, что ли? Вот дерьмо. Вылезать из убежища было страшновато. Но я все же это сделал. Никаких системных сообщений не появилось, уровней у персонажа не прибавилось, так что гребаный Василиск почти наверняка остался в живых. У меня оставалась одна единственная надежда. Для босса такого уровня могла быть подготовлена заскриптованная сценка, которую требовалось активировать. Во всех иных случаях молчание системы означало мое поражение. Кажется, кто-то облажался. «Иди в пень!» Путь до вершины скалы оказался украшен многочисленными подпалинами, облачками сизого дыма, черными пятнами и другими свидетельствами устроенного Василиском перформанса. Но когда я осторожно выглянул на знакомую площадку, то увидел самое интересное. Рядом с небольшой лужей догорающей смолы валялась огромная и совершенно безжизненная туша моего противника. Ладно. Набравшись смелости, я подошел ближе к монстру, осторожно дотронулся до обугленной морды и был вознагражден за это тем, что из прогоревшего живота рептилии вывалилось сразу несколько предметов. Никакой кат-сцены так и не случилось. Опыта клещ тоже не получил. Я на всякий случай дважды проверил характеристики своего героя, убедился, что тот остался на 10-м уровне, после чего недоуменно почесал затылок и озвучил хаотично клубившиеся в голове мысли. «Что за хрень? А где, блин, долбанная экспо?» К сожалению, ответом на мой вопрос стал лишь тихий и злорадный шелест гулявшего по заснеженным скалам ветра. Конец первой книги. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.